Зачем им нужно, чтобы он отказался от своего европейского счастья ради русской суеты? Его ли вина в том, что он был человеком неоднозначным, не совсем революционер и не совсем консерватор, не совсем русский и не совсем европеец, не совсем любовник и не совсем друг? Его соотечественники не могли понять его, и эта неясность раздражала их, как предательство одним из самых больших писателей по отношению к родной земле. Лишь он один сознавал, что никогда не был более русским, чем с пером в руках за границей своей родины. Он был потрясен, когда узнал, что 6 марта 1867 года царь Александр II стал жертвой покушения во время визита в Париж. К счастью, пуля не достигла цели. Виновный, молодой поляк, беженец, был застигнут на месте преступления. Это упрямое желание убить святейшего суверена представляло Тургеневу следствием дикого фанатизма. 31 мая он счел необходимым вместе с другими русскими поехать на вокзал Баден-Бадена, чтобы поприветствовать императора, который возвращался в Россию. «Государь сегодня здесь проехал. Мы все ходили встречать его на железной дороге», — писал Тургенев своему другу Писемскому. «На мои глаза он очень похудел. Экое гнусное безобразие, этот парижско-польский выстрел». Письмо от 31 мая 12 июня 1867 года. Несколько дней спустя он сам был в Париже для того, чтобы увидеться с Полинеттой и посетить международную выставку. Русский павильон разочаровал его. «Собственно, о нашей я говорить не буду. Опять закричат, что я не патриот», — писал он Анненкову. «Что касается остального, то размах и широта проявления международной дружбы воодушевили его. Я приходил в телячий восторг от выставки, которая решительно единственная и удивительная вещь. Это в своем роде шедевр». Письмо от 16-28 июня 1867 года. «Определенно, именно в сопоставлении мировых цивилизаций он чувствовал себя всего лучше». Тем не менее, в этом и следующем году он несколько раз вернется в Россию, чтобы встретиться с друзьями, продать земли и пожить деревенской жизнью. Его крестьяне обманули его ожидания. «Свобода не сделала их богаче, напротив», — писал он Полине Виардо. Письмо от 17-29 июня 1868 года. Другой конец социальной лестницы, его отношения с литературными кругами — показались ему еще более напряженными, чем в прошлом. «Я очень хорошо понимаю, что мое постоянное пребывание за границей вредит моей литературной деятельности. Да так вредит, что, пожалуй, и совсем ее уничтожит. Но и этого изменить нельзя», — делился Тургенев с Полонским. Письмо от 27 февраля 11 марта 1869 года. А несколько позднее признавался Жемчужникову: «Не совсем легко передать словами, до какой степени я нелюбим нынешним поколением. На каждом шагу приходилось невольно натыкаться на изъявления то ненависти, то даже презрения». Письмо от 5-17 июня 1870 года. Однако эта продолжавшаяся хула отнюдь не побудила его к смирению. Он не признавал себя побежденным перед собратьями, которых пресса принимала лучше. Самые заметные их произведения удовлетворяли его лишь наполовину. Ему не понравился «Обрыв» Гончарова. О «Войне и мире» он говорил: «Много там прекрасного, но и уродства не оберешься. Беда, коли автодидакт, да еще во вкусе Толстого, возьмется философствовать. Непременно оседлает какую-нибудь палочку, придумает какую-нибудь одну систему, которая, по-видимому, все разрешает очень просто, как, например, исторический фатализм, да и пошел писать. Там, где он касается земли, он, как Антей, снова получает все свои силы». Письмо к Анненкову от 13-25 апреля 1868 года. У него же самого не было вдохновения, чтобы писать.